Взмахи метлой, едва слышное щебетание птиц снаружи, закатный свет, пробивающийся сквозь цветные витражи окон. Поддавшись настроению, Ася начала мелодично напевать себе под нос одну из песен Челентана, страсть к которым питала Зиновия, в свое время умудрившаяся подсадить на них блондинку. Обычно Арджента убирала каждый уголок церкви, стараясь не упустить потенциальной грязи, нанесенной с улицы. Особенно сильно этим грешили Кварта и Шида после своих тренировок, но сегодня девушка хотела управиться с обязанностью побыстрее. Невольно улыбнувшись, вспомнив, с каким смущением Сама предлагала ей погостить у нее дома на время отсутствия наставницы коллег, блондинка ускорила движение, стараясь не думать о том, что в течение следующей недели ей предстоит проводить ночи наедине со светловолосым ангелом. «Тук-тук, есть кто-нибудь?» Всплывшие в голове картинки были беспощадно растоптаны мужским голосом. «Извините, мы уже закрываемся», – дежурно отозвалась монахиня, переводя взгляд на гостя. Стоявший в дверях миловидный парень с темно-зелеными волосами мягко улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Не беспокойтесь, мисс Сарджента», – незнакомец прищурился. «Мы не займем много вашего времени». С этими словами из-за его спины вышло несколько девушек в излишне откровенных монашеских одеяниях. Ася тихо вздохнула и, посмотрев на метлу в руках, покачала головой. «Кажется, Саме придется ее еще немного подождать». Глава 44. «Мисс Сарджента, предлагаю вам не оказывать сопротивления и тем самым облегчить жизнь друг другу», с яркой улыбкой провозгласил зеленоволосый парень. «Зачем впустую тратить время и силы? Я, конечно, вас вылечу, но лишний раз травмировать столь милое личико в столь грязном месте было бы», — он облизнулся, — «настоящим кощунством». Высший демон распростер руки по сторонам. «Вдобавок, вы, одна, а нас», — он показал на группу из шести монашек, понемногу приближающихся к оси со стеклянным выражением глаз, — «куда больше». Девушка тихо вздохнула и, покачав метлу в руках, прислонила инструмент к спинке ближайшей скамьи. «Извините», — во взгляде монахини застыло непонятное гостю смирение и грусть, — «я не готова пойти на озвученные условия, господин Настарот». «Ау-у». Ее собеседник радостно хлопнул ладоши, сверкая белоснежными зубами. «Так вам известно мое имя? Прелестно, просто прелестно. Может быть, вы еще обо мне что-то знаете?» Он усмехнулся с откровенной провокацией, удовлетворенно кивнув, когда его подчиненные окружили святую деву со всех сторон. Ася же спокойно сняла головной убор и, аккуратно свернув, положила рядом с метлой. «Диодор Астарот, официальный наследник дома Астарот. Свита состоит из бывших служительниц церкви, которые были подвержены ментальному и физическому насилию и против воли обращены в демонов. Предпринимал многократные попытки похитить святую деву Ватикана», — блондинка ненадолго замолчала и, встретившись взглядом с теперь действительно удивленным Диодорой, печально улыбнулась. «При встрече попытаться избежать конфликта или, при наличии возможности, нейтрализовать». Астарот хмыкнул, складывая руки на груди. «Интересно, интересно, будет неплохо извлечь всю информацию, что известно церкви обо мне, из твоей прелестной головы», — парень с легким недовольством нахмурился, заметив, что его жертва не выглядит хоть как-нибудь напуганной. «Так или иначе, сбежать у вас не получится, поскольку я заранее установил барьер вокруг этого чудесного места, чтобы никто не вмешался в наше свидание. А что насчет нейтрализации?» Высший демон щелкнул пальцами, давая команду своим слугам приступать к главному действию. «Мисс Сарджента, вы же сами должны понимать», — его улыбка стала плотоядной, в глазах мелькнуло похотливое вожделение. «Сопротивление бесполезно, хотя, можете попытаться. Люблю наблюдать за отчаянными попытками избежать неотвратимой судьбы, ведь именно судьба». Мимо него просвистело тело и проломило собой колонну. Шокированно моргнув, Диодора медленно повернул голову, смотря на одну из обращенных девушек, что теперь сломанной куклой валялась на полу. «Свела нас вместе», — на автомате закончил парень. «Еще раз приношу свои извинения, господин Настарот». Асия, умело заблокировав удар слева, ответным пинком отправила еще одну монахиню в недолговременный полет. «Да сохранит вас Господь». Успев ранее закатать рукава робы, священница мягко улыбнулась и хрустнула пальцами. Зависнув в воздухе над холмом, вокруг которого возвышался среднего пошиба барьер, почесал щеку. «Серва, ты точно уверен, что нам не нужно вмешиваться?» «Поверьте на слово, носитель, в этом нет никакой необходимости. Вам достаточно лично взглянуть на то, что там происходит». Вздохнув, покачал головой. Когда я услышал от товарища, что в Куа проникла группа неизвестных демонов с достаточно высоким уровнем силы, если сравнивать с кем-то вроде Киба или Каника, и почти сразу направилась в злополучную церковь, то быстро закончил разговор с героями. Только вот сразу зайти с ноги внутрь и быстро урегулировать возможные проблемы мне помешало именно серва, почему-то предложив немного подождать. Поначалу я хотел воспротивиться, помня, что внутри здания находилась лишь беззащитная Асия, однако, немного поразмыслив, все-таки решил довериться другу. Да, он, бесспорно, частенько меня обводил вокруг носа, однако напрямую никогда не вредил. Тем более, учитывая отношение моей сестры к Арджента и, соответственно, мою связь с Самой, глубоко сомневаюсь, что комрад пошел бы на такую подставу. Ладно, давай посмотрим, что происходит, раз ты мне даже отказываешь в доступе к установленным камерам. Не беспокойтесь, носитель, просто наслаждайтесь. Вскинул бровь. В последнее время, кое-кто стал излишне человечным. Мне стоит опасаться того, что рано или поздно один отдельно взятый и попробует захватить контроль над моим телом. Попробует, носитель, вы весьма низкого обо мне мнения. Не став ничего отвечать смеющемуся серва, опустился на землю и прошел сквозь барьер, словно его и не было. Не то чтобы конструкт подобного уровня мог вообще доставить какие-то проблемы. Ровно в этот момент мимо меня пролетела незнакомая полуголая девушка и, совершив несколько кульбитов по земле, почти впечаталась в барьер, зарывшись лицом в траву в паре метров от него. Подойдя к бессознательному телу, жестом пальца перевернул несчастную к себе лицом. Демоница, обращенная, по какой-то причине одетая в вульгарный костюм монашки из порно, повторно почесал щеку и перевел взгляд на церковь, откуда, выбив дверь, выкинули жертву. Судя по скану, внутри находилось еще 7 существ, включая Асию. Громкий треск разбитого витражного окна. Нет, уже 6. Проследив за тем, как еще одна любительница косплея рухнула у дерева, в отличие от коллеги, она успешно впечаталась в защиту и отрикошетила обратно, пожал плечами и неспешно направился в само здание. Кстати, серва, мне ведь не показалось, ты модифицировал установленный вторженцами конструкт, именно. Теперь в него не только нельзя войти без моего разрешения, но и нельзя выйти. Одобрительно хмыкнул, после чего прошел сквозь зияющий проем. Серва. Да, носитель, у меня сейчас галлюцинации. Нет, носитель. В его голосе слышались веселые нотки. Задумчиво наклонил голову, окончательно осознав, почему мой товарищ так сильно отговаривал меня от немедленного вмешательства, поскольку представшая перед глазами картина действительно стоила того, чтобы узреть ее лично. Ибо, когда еще выпадет возможность увидеть, как милая и добродетельная Асия, благожелательно улыбаясь, использует дубовую церковную скамью в качестве бейсбольной биты. Только вместо мечей выступали демонические иеромонашки. Так, две лежат без сознания. Одна активно уклоняется от взмахов орудия Арджента, вторая старается помочь соратнице, активно размахивая руками и ногами. Причем, ее действия не приносили никакой пользы. Да, она порвала робу блондинки, но ни один из ударов, казалось, не принес ни малейшего вреда. И за всем этим представлением со стороны наблюдал зеленоволосый парень с открытым от удивления ртом. Да, просто да, невозможно. Диодор раздраженно стиснул кулаки, наблюдая за тем, как вся его свита потерпела позорное поражение от рук святой девы. Ты должна была в слезах умолять меня о снисхождении. Сдув прядь, упавшую на лицо, Асия бережно поставила покрытую трещинами скамью на место и отряхнула ладони. Простите, девушка виновато улыбнулась, легкой пощечиной отправляя последнюю противницу в нокаут. Но вы не собираетесь им помочь, господин Настарот, а должен, попытался сохранить лицо высший демон. Тогда в этом не будет никакого веселья, как-никак, я куда сильнее вас, мисс Сарджента. Правда, священница забавно округлила глаза, но дедушка мне говорил обратное. Тем не менее, вы точно не планируете меня ударить, хотя бы чуть-чуть, куда хотите. Она приглашающе подставила правую щеку. У Диодоры дернулась века. Каким бы высокомерным он ни был, у парня хватило мозгов понять, что с этой девушкой явно что-то не так. Все атаки его слуг никак не навредили ей, а те удары, которые Асия отвешивала в ответ, почти сразу наглухо вырубали демониц. При этом, блондинка ни разу не атаковала первой, терпеливо дожидаясь, пока кто-то тронет ее первой. Уловив данную особенность, Астарот еще в самом начале боя, если произошедшее одностороннее избиение можно так назвать, осознал сей факт и, послушавшись голосу интуиции, решил постоять в сторонке, надеясь, что кто-то из обращенных демониц все-таки сможет побороть святую деву. «Предпочитаю не пачкать руки», — белозубо улыбнулся Диодора, параллельно начиная кастовать заклинание телепортации, стараясь захватить в его область всех поверженных слуг. Асион из списка благоразумно вычеркнул. В прошлый раз, когда парень попытался так похитить святую деву, последствия были весьма неприятными для высшего демона. Кто же знал, что из тени ее прикрывает несколько могущественных церковников, а сама священница таскает на себе скрытый артефакт, способный отразить магию высшего уровня. Тем не менее, та неудача почти не уменьшила желание Диодоры обладать девушкой. И вот, благодаря саммиту, на котором сосредоточено внимание всех трех фракций, сегодня выпала возможность похитить Арджента грубой силой. Однако реальность показала, что данный вариант недееспособен ввиду ненормальных боевых способностей блондинки. Закончив формировать плетение, Астарот ухмыльнулся. «Ради вас сделаю исключение», — подмигнув, он щелкнул пальцами, имитируя атаку, но вместо этого активируя телепорт. Затем еще раз и еще раз. «Что-то не так, господин Астарот», — с откровенным беспокойством в голосе поинтересовалась Арджента, шагнув вперед. Парень сглотнул и нервно оглянулся, смотря на столь желанный выход. Все так, демон попытался взлететь, однако неведомая сила прижала его к земле, лишая этой возможности. И даже больше, Диодора неожиданно ощутил, что вовсе не ощущает в себе и толики маны, словно кто-то поглотил ее без следа. Но когда, кто, зачем, господин Астарот, вы побледнели, вам нехорошо? Асия за мгновение сократила разделяющее их расстояние, оказавшись почти вплотную к демону и умилительно заглядывая ему в глаза снизу вверх. А Арджента прищурилась и резко впечатала колено ему в живот, отчего Астарот согнулся пополам, и следом влепила звонкую пощечину, вмяв демона лицом в пол. «Ой, муха, не беспокойтесь, я ее отогнала». Чудом не потеряв сознание, парень пробулькал что-то невнятное, с трудом повернув голову и смотря расплывающимся взглядом на силуэт священницы. «Сейчас я вас подлечу». Присев рядом, девушка приложила ладони к его груди. Спустя пару секунд, Диодора почувствовал, что боль отступила и попытался было привстать, однако его остановила нежная рука Аси, схватившая демона за плечо, с такой силой, что его кости жалобно затрещали. «Куда же вы, господин Астарот?» Во взгляде Аси плескалась чистая добродетель. «Лечение еще не закончено. Ой, снова эта муха. Опять. Вот никак она не угомонится. Подождите, сейчас все вылечу». Очередная пощечина, от которой голова демона почти замоталась из стороны в сторону. 10. «Как думаешь, насколько его еще хватит?» «На 15. Ваша ставка? Ну, вроде высший демон ведь. 30. Подпирая спиной стену около выхода из церкви, продолжил наблюдать за тем, как Арджента вновь лечит Астарота, не собираясь вмешиваться в процесс. «Хватит того, что я лишил гостя возможности колдовать и между делом усыпил всех приспешниц парня, которые успели очухаться за прошедшее время. И, судя по тому, чем сейчас занимается Асия, помог им избежать более кошмарной участи». «Господин Астарот», — блондинка охнула и подсокала языком. «Вы не собираетесь приходить в сознание?» Она не получила никакого ответа. Высший демон безвольно повис в ее хватке, закатив глаза. «Притворяется?» «Нет. На текущий момент объект находится в глубокой коме, вызванной перегрузкой нервной системы. Значит, мы оба проиграли пари. Но я же был ближе. Не считается. Нечестно, носитель. В жизни вообще мало справедливости, друг мой. Что же делать? Получается, моих навыков лечения недостаточно?» Поохов для приличия, Арджента наконец-то отпустила жертву. Поднявшись на ноги, девушка оглядела устроенный погром, мимоходом оценив свой внешний вид. «Эх, и что мне с этим делать?» Священница грустно вздохнула. Мать Мирана просила по пустякам ее не беспокоить. «Дергать дедушку тоже не хочу». Она бросила взгляд на чудом уцелевшую метлу. «И самой убрать это не получится. Ах!» Асия приложила ладонь ко рту. «Меня же еще сам и ждет. Ладно, пора и мне уже поучаствовать. Добрый вечер, юная леди», — оторвался от стены, попутно выходя из стелса. Девушка чуть вздрогнула и напряглась, заметив меня. «Здравствуйте, господин лорд Соломон», — с трудом сдержав улыбку, процедил я. «Без лордов, и хватит ржать, серва». «Хорошо, господин Соломон, «По какой причине вы пожаловали в храм господа нашего?» — вежливо поинтересовалась Арджента, словно минуту назад не месила высшего демона, доведя того до состояния овоща. Проходил мимо, хмыкнув, щелкнул пальцами, и, словно по мановению волшебной палочки, церковь вернулась в свое изначальное состояние. Восстановились разрушенные колонны, витражные окна вернули себе целостность, а выбитые двери встали на свое законное место. Следуя еще одному жесту, передо мной из воздуха рухнули все тела обращенных демониц, собравшись в одну кучу. «Ой, спасибо вам большое!» — расцвела Асия, ярко улыбнувшись. «Вы еще и мой наряд вернули?» Она увлеченно оглядела свою рясу, больше не зияющую прорехами. Коротко кивнув, задумчиво посмотрел на Астарота и его свиту. «А с ними что делать?» «Есть вариант. Отставить поглощение разумных. Нет вариантов. Честно говоря, даже лень придумывать что-нибудь. А когда лень что-нибудь делать, как надо поступать?» «Правильно, отложить в дальний ящик. Ну или в...» Вновь щелкнул пальцами, благодаря чему на земле возник огромный чемодан на колесиках, который по внешнему виду можно было спутать с любым другим. Подчинившись моей воле, тела поверженных Арджента-рогатых неудачников взмыли в воздух и испарились в приветственно распахнувшем крышку чемодане, который, закрывшись, почему-то издал довольное урчание. «Серва, знаешь, твое чувство юмора становится с каждым разом все хуже и хуже. Вы знаете, кого в этом нужно обвинить?» «Знаю. Оттого еще грустнее. С ними все будет в порядке?» — абсолютно невозмутимо спросила Асия, будто сталкивалась с таким каждый день. «Да, внутри стазис, от голода не умрут, да и сами не выберутся», — встретился взглядом с Арджента. «Когда будет нужно, просто раскрой крышку». Удивительно, но в ее глазах вообще отсутствовал какой-либо намек на страх. «Очень удобно, благодарю вас», — священница отвесила небольшой поклон. «Я могу сама отвести его в нужное место», — мысленно усмехнувшись, одобрительно кивнул. После чего, не прощаясь, ушел в стелс, оставив Арджента стоять в полном одиночестве посреди зала. Не сразу поняв произошедшее, Асия несколько секунд смотрела на пустое место, а затем, тихо хихикнув, перекрестила его. «Надеюсь, сама не слишком расстроится из-за опоздания», — взяв чемодан за ручку, она, насвистывая, покатила его куда-то в сторону подсобных помещений. Я, убедившись, что все нормально, снял барьер, окружавший холм, и телепортировался. Раздумывать над тем, что именно произошло, желание отсутствовало. По крайней мере, сейчас. Вернувшись домой под вечер, по-быстрому приготовил несколько закусок, чтобы девочкам было чем перекусить во время их ночных посиделок, если, конечно, Асия не слишком устала из-за произошедших событий, вследствие чего вырубится при первой возможности, после чего поднялся в свою комнату и рухнул на кровать. «Как думаете, носитель, может ли это событие быть чем-то в духе нападения Кокобеля? Полностью подстроенное сверху и направленное на достижение непонятных нам целей, вполне возможно, вариант рабочий. Однако, друг, ты не забыл, что я не особо желал ломать голову над всем этим? Произошло и произошло, в общей картине творящегося вокруг безумия достаточно рядовое событие. Подумаешь, приперся высший демон в церковь, чтобы похитить беззащитную святую деву, которая умудрилась в одиночку перебить всю его свиту, а самого злыдня отправить в кому при помощи чиполохов». Закинул руки за голову и прикрыл глаза. «Хотя, знаешь, есть один момент, вызвавший у меня искреннее удивление. Судя по твоим данным, Асия Арджента ведь не должна представлять из себя серьезной боевой единицы. Тем не менее, девушка спокойно танковала средние по силе физические атаки, да и сама в ответ отвешивала крепкие оплеухи. Немного не вписывается в уже созданный образ миролюбивой священницы, способная исключительно на лечение. Честно говоря, подозрения по поводу ее способностей возникли намного раньше, когда вы сражались с падшим ангелом. Ровно перед тем, как мы вмешались, Арджента без проблем заблокировала одну из атак Кокобеля, от которых ее коллеги получили серьезные повреждения». Хмыкнул. «Дай угадаю, ты не стал ничего говорить, потому что на тот момент не хватило информации, чтобы делать какие-либо выводы, а в дальнейшем иных случаев проверить священницу не выпадало?» «Вы совершенно правы, носитель. Видишь, не только я на тебя дурно влияю, тут обоюдный процесс. Боюсь, что когда-нибудь я научусь думать и действовать, полагаясь на логику и предварительно обдумав возможные последствия. Весьма пугающие перспективы. Согласен, необходима крепкая доза деградации. Ладно, шутки шутками, но что насчет оси? В этот момент обсуждаемая девушка зашла в дом, тут же оказавшись в объятиях радостной Самы. И, исходя из того, что я видел через камеру, святая дева получала от процесса тактильного контакта нехилый такой кайф. По всем показателям она – полноценный человек. Результаты сканирования не изменились, она не может представлять из себя угрозы. Однако мы видели совершенно обратное. Серва ничего не ответил, видимо, решив разобраться в возникшей проблеме с диагностикой окружающих существ. Я не стал его отвлекать, понимая важность данного вопроса. Иногда знание того, насколько потенциальный противник силен или слаб, может определить исход сражения до его начала. На время лишившись собеседника, я повернул голову и посмотрел в окно, за которым, на темном полотне ночного неба потихоньку расцветали звезды. Вот лежу без дела, думаю о какой-то ерунде, а где-то в Арктике или Антарктиде вовсю идет крупнейшее событие в истории мира за последние десятки лет точно. На востоке Европы, в своей главной базе, Союз Героев активно решает поставленную мной же задачу, попутно пытаясь разобраться с тем, как освободить Геракла и Пендрагон от подарков Серва. Наверное, где-нибудь еще активно плетутся интриги, разрушаются и создаются организации, рождаются новые герои и погибают злодеи. А я просто валяюсь на мягкой кроватке, пока снизу моя младшая сестра в компании подруги что-то активно обсуждают, выбирая сериал для просмотра. Вроде и то самое спокойствие, о котором я мечтал, но, носитель, да, друг мой, мне не хватает данных. Классическая ситуация, я бы удивился, услышав обратное. Есть какие-то предложения? У Арджента в плену сейчас находится высший демон. Тихо вздохнул, сразу понимая, к чему клонит мой вечный собеседник, и чего я ожидал. В конце концов, он и, явно страдающий от чрезмерного научного энтузиазма и желания вскрыть и препарировать все, что движется. Попрошу заметить, не страдающий, а наслаждающийся. Негромко рассмеялся. Да-да, Серва, да-да, чего ты хочешь? Вскрыть сознание нарушителя покоя святой девы и извлечь оттуда все, что только возможно. Да, тогда чего ждешь? Вскрывай и тешь своего внутреннего садиста, только лишних следов не оставляй. Мне потом расскажешь самое интересное. Например, как его хоть зовут и чей он там наследник. Вдруг какой-то важной шишки насолили, а я даже не знаю, кому морду чистить в случае чего. Вы не хотите присутствовать? Зачем оно мне надо? Лучше пойду, побуду третьим лишним, нарушив их уютное уединение. О, точно, где там альбом с детскими фотографиями одной мелочи? Всегда мечтал это сделать со своими детьми. Детей завести не удалось, Серва, молчать, а желание осталось. Надо реализовывать. И меня вы зовете садистом? Ой, я тебя умоляю, в каком месте это садизм? Чистое и искреннее проявление заботы о младших своих и ничего больше. Глава 45. К моему вязчему удивлению, герои не стали откладывать поставленную перед ними задачу до последнего. Насколько я мог судить с камер, прикрепленных к Георгу, внутри зародилось странное чувство, будто становлюсь вовсе вездесущим и всевидящим. Парень, потратив пару часов на попытки вернуть коллег к первоначальному состоянию, в итоге отказался от этой затеи и направился прямиком к лидеру Союза. Им оказался молодой парень с короткими черными волосами, по какой-то причине таскающий поверх китайской школьной формы некое подобие древнего наряда. Внимательно выслушав мои требования, Цао, по крайней мере, именно так волшебник к нему обращался, недолго подумал, с важным видом изучая карту мира, прикрепленную к стене, после чего дал согласие. И теперь я наслаждался картиной того, как его заместитель и по совместительству глашатай воли Соломона, старательно пытается привлечь мое внимание. Для данной цели он выбрал забавный подход, заперся в пустой комнате и стал активно повторять вслух выбранное мной прозвище. Предыдущие попытки мысленных призывов, его покрасневшие от натуги лицо в тот момент вызвало у нас сервоистерический хохот, провалились. Разочаровывает, честно говоря, мы оставили им достаточно следов, чтобы, воспользовавшись остатками энергии, извлеченными из них, попробовать соорудить заклинание связи. По-моему, друг, ты их переоцениваешь. Радуйся, что еще не прибегли к кровавым жертвоприношениям и торжественным ритуалам, включающим в себя оргии, поскольку есть такое ощущение, что рано или поздно до такого определенно дойдет. Напротив, я был бы не против узреть пример использования устаревшей каббалистики. тебе бы только это и подавай». Потянувшись, сгрузил последний блинчик на тарелку и накрыл ее крышкой, чтобы завтрак не остыл к тому моменту, как девочки проснутся. Вот ведь не поседы, а, до двух ночи угомониться не могли, пришлось даже самому вмешаться и мягко их усыпить, иначе сегодня весь день не ходили бы, а ползали. Впрочем, Сосией пришлось повозиться. Оказалось, у нее высокое сопротивление внешним магическим эффектам, словно природная броня, до последнего боролась с накатывающей дремотой, благо помогло то, что сама вырубилась первой, попутно стиснув Арджента в объятиях. «Все еще считаю, что вам стоит внимательнее присмотреться к их отношениям. Я понимаю, что для носителя это не выглядит чем-то странным, однако, ну, раз понимаешь, тогда и не возникай по этому поводу лишний раз. Я вроде ясно обозначил свою позицию. Пока мелкая довольна и счастлива, влезать не собираюсь. Моя задача не в том, чтобы принимать за нее решения и беречь от каждой опасности. Нет, я должен сделать так, чтобы она смогла понять последствия, пока они не несут прямой угрозы физическому или душевному здоровью, принять их и жить дальше, но уже основываясь на полученном опыте. Гиперопека никого до добра не доводила. Краем сознания коснулся маячка на заместителе лидера Союза Героев. Господи, Георг де Сих изображает из себя шамана, хоть бы, не знаю, зеркало притащил и написал бы на нем что-нибудь. Или к чему там прибегают подростки, когда хотят встретиться с чем-то мистическим и загадочным. Создав их воздуха записку, положил ее рядом с накрытой тарелкой и, вздохнув, поправил отросшие волосы, лезущие в глаза. Ладно, наверное, нужно прекратить его мучения и явить, наконец, свой лик. Как думаешь, Серва, он опять будет ходить вокруг да около или сразу к делу перейдет? Предугадать действия разумных, не отягощенных высоким показателями в интеллекте, неблагодарное занятие, носитель, хмыкнул, привычно накидывая личину Соломона. Смотри, еще чуть-чуть и станешь, как те и, которых любит показывать в продуктах массовой культуры. Начнешь, к примеру, людей органиками называть, попутно строя коварные планы по захвату человечества. Зачем их строить? Могу прямо сейчас предложить 7 готовых вариантов с почти 100% шансом на успех. Вот как будет без почти, тогда и поговорим. Напоследок проверив состояние девушек и убедившись, что они не проснутся в ближайшее время, телепортировался прочь из дома. Соломон, приди. Соломон, приди. Соломон, возникнув за спиной Георга, скинул с себя стелс и тихо, но достаточно для того, чтобы парень меня услышал, вздохнул, сдерживаясь от громогласного хохота. Пришел. Икнув, волшебник подпрыгнул и развернулся на 180 градусов, из-за чего очки чуть не слетели с его носа. Господин Соломон, инстинктивно сглотнув, он выпрямил осанку. «Благодарю, что откинулись на мой зов». Наклонил голову, продолжая спокойно взирать на собеседника, мысленно сочувствую разным хтоническим сущностям из рассказов Лавкрафта. То-то те при пробуждении норовили устроить мини-апокалипсис. И не такое сотворишь, когда кто-то будет неистово орать твое имя. «Ха-ха», — нервно рассмеялся маг, по-своему интерпретировав мое выражение лица. «Конечно, вы не любите лишних разглагольствований». Откашлившись, парень нацепил на лицо лучезарную улыбку. Наверное, ему так казалось, с моей точки зрения это больше походило на кривой оскал, и показал в сторону двери, ведущей на выход из небольшой комнатушки, где до этого совершался призыв. «Проследуйте за мной, наш лидер хочет лично дать ту информацию, которую вы хотели услышать». Немного постояв на месте, видимо, дожидаясь ответной реакции и не получив должного, Георг вновь прочистил легкие и первым зашагал в нужную сторону. «Носитель, смотрю, вам доставляет удовольствие измываться над ним подобным образом. Серва, вообще-то, я поддерживаю заранее выбранный образ. Пафос, нечитаемая мимика, немногословности взгляд, уровня вы все, говно прилагается». Попетляв по коридорам, волшебник услужливо распахнул передо мной одну из дверей, за которой оказался уже знакомый кабинет. За столом, расположившись в красивом кожаном кресле, восседал сам лидер героев, встретивший нас дружелюбной улыбкой. «Ах, господин Соломон, цаа-цаа», поднявшись на ноги, подошел ближе и отвесил небольшой поклон. «Большая честь встретиться с вами лицом к лицу». Георг, воспользовавшись моментом, тактично удалился, не слишком желая присутствовать при дальнейшем разговоре. «Прошу вас, присаживайтесь», — гостеприимно указал на гостевой диван парень, однако я, проигнорировав его предложение, подошел к карте мира, вывешенной во всю стену. Глава Союза, нисколько не озабоченный моим отказом, встал рядом по правое плечо. Саммит трех фракций прямо сейчас проходит в Арктике. Он указал место на карте, обведенное алой линией. Примерное окончание. Послезавтра. Сегодня вечером, ориентировочно в 6 часов вечера по Гринвичу, начнется главное событие. Михаил, лидер ангелов, Сазикс Люцифер, нынешний глава демонов, и Азазель, которому подчиняются падшие, соберутся за одним столом для обсуждения условий заключения мирного договора между сторонами. На следующий день будет закрытие мероприятия и вечерний бал, куда приглашены представители сторонних фракций. Это если в общих чертах. Цаэ замолчал и вновь улыбнулся. Интересно, сразу перешел к сути, но, тем не менее, не рассказал бы ничего, что нельзя было узнать, приложив малейшие усилия. Носитель, сразу скажу, данный объект обладает одним из сильнейших механизмов, с которыми мы прежде сталкивались, а также на нем висит чье-то благословение, причем весьма мощное, направленное на сокрытие от большинства сканирующих заклинаний. И кто же именно приложил к этому руку? Точно сказать не могу, сталкиваюсь в первый раз, но оно отличается от того, что могли бы использовать члены библейской мифологии, однако при этом присутствуют элементы восточной магии. Как бы то ни было, думаю, вас интересует совершенно другое. Китаец сложил руки перед собой, переплетая пальцы, коротко хмыкнул, смотря собеседнику в глаза. К чести лидера героев, он не отвел взгляд, продолжая дружелюбно улыбаться. В голове было несколько вопросов, на которые я был бы не прочь узнать ответ, но решил зайти с другой стороны. Хотите этому помешать? Услышав это, Цаэ пару раз моргнул, а затем издал тихий смешок. Господин Соломон, разорвав зрительный контакт, парень повернулся обратно к карте. Меня всегда учили, что желание нужно соизмерять с возможностями. Как бы нам, Союзу, не хотелось остановить процесс подписания договора. Он вздохнул, прикрывая глаза. Больше всего не хочется впустую потерять весь тот накопленный прогресс, что имеется на руках. Тем более, даже устрой мы отчаянную атаку на саммит, это бы ничего толком не решило. Под конец парень покачал головой. Впрочем, думаю, беря во внимание весь опыт прожитых вами лет, вы сами прекрасно знаете, что данный саммит – лишь красивое представление для всех желающих. Или приманка, коротко добавил я. Да, не стал юлить собеседник. Для тех, у кого вся эта затея не вызывает радости, подобное открытое событие выглядит, как красная тряпка для быка. Лидерам трех фракций же наоборот удобно, выманить наружу наиболее глуповатых и безрассудных противников, после чего красиво с ними разобраться, их же кровью закрепив условия мирного договора. О чем-то таком я примерно и думал, вспоминая ситуацию с Кокобелем. Нападение на церковь, которое нападением назвать можно с большой натяжкой, неожиданно быстрое прибытие кавалерии в виде Серафал, а следом и Ситрис Гримари. Красивый бы заголовок вышел. Демоны и церковники, объединившись, дали отпор предателю падших ангелов. И как-нибудь под шумок приписать Азазеля и его шайку в качестве добрых самаритян. Но тут пришел медведь и все разрушил. И что вы хотите? Решил продолжить беседу. Мы, Цаэ шумно выдохнул и неспешно направился к своему столу. С одной стороны, получить причитающуюся нам долю. С другой, помешать им отхватить кусок побольше. Взяв в руки графин с водой, парень наполнил стакан и отпил из него. Во всех их уравнениях отсутствует один немаловажный фактор. Лидер героев покачал жидкостью в таре. Люди. Сделав еще один глоток, китаец провел языком по губам. Демоны, падшие, ангелы, йокай, скандинавские боги или прислужники греческого пантеона. Все они постоянно грызутся между собой, делят территорию, показывают свое могущество, однако он посмотрел на меня. Однако почти всегда от их действий страдают именно люди. И при этом никто не берет наше мнение в расчет, словно мы, бесправный скот, годный лишь на заклание во имя великой идеи. Отлично, прекрасно, воодушевляюще. Только Цаэ ничего толком не сказал, вновь уйдя от ответа. Именно, друг мой, именно. Сколько нам придется склонять голову, покорно подчиняясь чужой воле. Сколько еще жизней должно бесследно исчезнуть в водовороте событий, на которые мы никак не можем повлиять. Это ли та роль, что была отведена нашему виду изначально? Не на шутку распалился лидер Союза. Как там было? Ты ругаешь страну, хотя еще так молод, но в руках айфон и кофе, а не серп и молот. И так я могу продолжать до бесконечности», — неожиданно сухо закончил парень и сел за стол, прекратив улыбаться. «Господин Соломон, если позволите, я отпущу любезности в сторону». Усмехнувшись, я сел на кресло, возникшее подо мной из воздуха. «Удиви меня», — приподнял уголки губ. «Благодарю», — кивнул Цао, сложив руки на столе и подавшись вперед. «Как бы смешно ни звучали мои изречения, озвученные ранее, в них имеется зерно истины. На текущий момент люди ничего из себя не представляют, обычный расходный материал, а те, что посильнее и обладают способностями, уходят под крыло различных мифологий. Причем, в большинстве случаев делают это добровольно, поскольку...» Парень коротко рассмеялся, проводя ладонью по волосам. «У нас просто нет выбора. Мы изначально находимся в той ситуации, где для выживания нужно присоединиться к той или стороне, ни о какой независимости речи идти не может. Хочешь, иди в библейскую мифологию, хочешь, беги в объятия Аида и его прихвостни, ищешь острых ощущений, стоит поискать счастье где-нибудь в Скандинавии. Ну или, лидер героев оскалился, всегда есть возможность закрыть глаза и уши, сделав вид, что вокруг ничего не происходит. Даже мы, Союз, были вынуждены встать под чужую эгиду». На мой чуть вопросительный взгляд брюнет без особой радости ответил: «Индра. Значит, к благословению приложила руку индийское божество. Почему?» — наклонил голову. «Выгодные условия», — не стал скрывать Цао. «Пока что. И какой план?» «Наверное, со стороны наш диалог мог показаться немного абсурдным и нелогичным. Самый оптимальный и быстрый вариант – хаос. Стравить фракции между собой, чтобы они перебили друг друга. В процессе, понятное дело, будет множество жертв, пострадают не только наши хозяева, но и мы вместе с ними. Однако, в итоге, человечество восторжествует». На губы китайца выползла насмешливая улыбка. «Потому что мы – самые настоящие тараканы. Много, высокая адаптация и размножаемся, как не в себя. Пока ангелы, демоны и прочие будут искать способ восстановить собственную популяцию, люди уже успеют воздвигнуть новое государство на месте пепелища. Примитивно, безвкусно, но вполне работоспособная теория. Да не теория, серва. Скорее, многократно пережитый опыт. Таким образом рушились и создавались новые империи, и выживали цивилизации. Тем не менее, какой второй вариант?» Судя по его словам, озвученная затея не вызывала большого отклика в душе китайца. «Соответственно, есть еще что-то. Второй». Цао постучал пальцами по столу. «Он крайне утопичный и, я бы даже сказал, недостижимый». Замолчав, глава Союза улыбнулся и покачал головой, а затем со вздохом протянул: «Коммунизм. Спасибо использованной личине за то, что мне не нужно было контролировать мимику. Иначе бы, по выражению моего лица, собеседник прекрасно понял, что я испытал, услышав этот дивный термин. А мне нравится. А я и не сказал, что имею что-то против. Представь, Соломон», — в глазах Цао загорелся фанатичный блеск. «Человечество преодолеет свои низменные потребности, поставив во главе интеллектуальное развитие. Духовный уровень вырастет до такой степени, что остальным фракциями не останется ничего другого, кроме как признать людей равными себе. Ведь именно от нас они переняли свою культуру. Посмотри на демонов, они старательно копируют нас, однако просто-напросто не поспевают за темпом. А из-за чего?» «Из-за своего бессмертия». Парень поморщился. «Бессмертие. Как они им кичатся, считают чем-то, что делает их особенными, не понимая, что именно благодаря нему у них с таким трудом двигается прогресс. Нет смены поколений, нет желания творить, так как нет страха не успеть. Застой и стагнация. Думаю, китаец бы смачно сплюнул, будь у него такая возможность. Именно короткая человеческая жизнь и стремление добиться в ней чего-либо дарит людям превосходство над всеми остальными видами. Жаль, конечно, что это мало кто понимает». Лидер Союза тяжело вздохнул и вперил в меня усталый взгляд. «Поэтому, господин Соломон, всем остальным членам нашей организации известно лишь об одном плане – создать хаос. И подобное вызывает смех. Знаете почему? Потому что никто не готов положить свою жизнь ради идеи, реализацию которой видят лишь потомки их потомков. Все нужен результат здесь и сейчас, и причина кроется в нашей...» — Цао фыркнул — «короткой жизни. Наша величайшая сила в то же время является нашей величайшей слабостью». Откинулся на спинку кресла, закидывая ногу на ногу. «А что, если не будет проблем с долголетием?» Я приподнял уголки губ. «Не у всего человечества, конечно, лишь у избранных, Улыбка превратилась в оскал. «Вождей, китаец замер, это поможет», – задумчиво пробормотал парень. «Конечно, остается вопрос с потенциальным загниванием элит, однако человечество всегда решало эту проблему самостоятельно», – он прищурился. «Это ведь не праздный вопрос, господин Соломон, я похож на человека, практикующего софистику», – вскинул бровь. «Конечно же нет», – спохватился Цао-Цао, сервонистово взоржал. «Но вы, кажется, будто лидер союза сам не верил в то, что спрашивал. Готовы нам с этим помочь, товарищ Цао-Цао?» Не удержался от небольшой юморески. «Скажите мне, что более утопично?» Я прикрыл глаза, выпуская наружу ту ауру, которой в прошлый раз знатно напугал Георга и его товарищей. «Хаос или коммунизм?» «Хаос. Послушай меня, бардак. Нет, просто успокойся на минуту. Спокойствие, спокойствие. Ты мне говоришь...» Левиафан перестала носиться ураганом по комнате и холодным тоном процедила. «Успокоиться?» Азазель нервно улыбнулся, проводя ладонью по затылку. «Сера, пойми, порой мы не властны над некоторыми обстоятельствами, особенно, если этими самыми обстоятельствами выступают разумные живые существа». Мужчина искренне попытался урезонить подругу, мысленно насылая на Сазикса и Михаила всевозможные небесные и подземные кары. «Нашли, понимаешь, парламентера и дипломата в одном лице. Разумная, Ази, судя по тому, что она устроила, наличие интеллекта у нее крайне сомнительно». Живая, бывшая Ситри плотоядно оскалилась. «Ненадолго. Дай мне только найти эту вертихвостку, быстро исправлю оплошность». «Конечно, конечно», падший ангел не стал говорить демонессе, что Катарея, несмотря на весьма низкие умственные показатели, смогла выработать чутье на опасность. И после своего демарша, скорее всего, спряталась там, где ее будет очень сложно отыскать. «Только давай вернемся к тому, ради чего я тебя позвал». В ответ девушка наградила лидера Григори настолько холодным взглядом, что он вполне рисковал превратиться в ледяную статую. «Я уже озвучила тебе свое решение». «Нет, ни при каких обстоятельствах», — Левиафан вздернула носик. «Не собираюсь выступать в качестве клоуна на этом сборище. Хватит с вас того, что я согласилась здесь присутствовать». Хотя, наточенный ноготок указательного пальца неприятно впился в грудь мужчины, в этом не было абсолютно никакого смысла. «Разве тебе сложно разок помочь во благо всеобщего мира? Если бы Азазель мог, он бы умилительно заморгал, пародируя щеночка. Честь, достоинство, самоуважение, большинство из перечисленных железных принципов давно были проданы за 30 серебряников. Слишком своеобразно сложилась у него жизнь, чтобы имелась возможность горделиво высказывать всем свое дерзкое фи и сохранять важную физиономию. Тем более, податливое поведение зачастую позволяет ослабить бдительность собеседника, благодаря чему, вовремя нанеся удар, можно этим удачно воспользоваться. Ну и дамы любят, когда внешне неприступный мужчина под воздействием их женских чар превращается в ручного зверька. Главное, вовремя свалить, иначе есть риск оказаться на привязи до начала страшного суда. Чего-чего, а единственное, что Азазель ставил превыше всего, — личную свободу в отношениях. И каким же, интересно, образом, мое выступление поможет заключению договора, который, на минуточку, давно подписан? Вскинула бровь владыка ада. «Не поделишься, нам нужно создать красивую картинку, Сера. Мы ведь многократно обсуждали, по какой причине проводится саммит. Ничего не говорит. Найдите иного дурака на эту роль», — непоколебимо отрезала старшая сестра Соны. «Будь ее собеседником кто-либо другой, она бы непременно воспользовалась своим шармом и попутно потешила свою страсть к подтруниванию над окружающими, порой, в излишне фривольной форме. Но с Азазелем – никогда». Мужчина шумно вздохнул, массируя лоб. «В чем проблема-то? Ты же постоянно выступаешь для людей, изображая из себя девочку-волшебницу, но сейчас не можешь выделить полчаса для Ази», — прищурилась Левиафан, обрывая товарища на середине фразы. «Во-первых, не просто девочка-волшебница, а девочка-волшебница Серетян. Во-вторых, не смей приравнивать акт высшего искусства к вашему низкосортному балагану. И, в-третьих, она выудила из воздуха балетную пачку и насильно впихнула ее в руки падшему ангелу. Держи». Лидер Григори, немного озадаченный подобным поворотом событий, взял в руки элемент одежды и непонимающе его оглядел. «Зачем мне это?» — протянул мужчина. «Дарю. Думаю, гостям понравится Лебединое озеро в твоем исполнении». или можешь Сазикса с Мишей подбить, а я отчаливаю». Отдав честь, Серафал щелкнула каблуками и телепортировалась из комнаты, и, если верить вздрогнувшему барьеру, вовсе покинула Арктику, оставив Азазеля стоять в гордом одиночестве. «Женщины», — он удрученно вздохнул и покачал головой. «Впрочем, не то чтобы я ожидал иного результата». Еще раз посмотрев на балетную пачку в руках, падший ангел хотел было выбросить ее куда подальше, но, замерев, задумчиво хмыкнул себе под нос и затем злорадно усмехнулся. «Баракель же тогда проиграл ему в покер, проиграл, а карточный долг платежом красен. Заодно перед дочкой покрасуется, а то со стороны наблюдает за ней и подойти лишний раз боится. Плюсы, сплошные плюсы и никаких минусов». Мысленно погладив себя по голове за прекрасную идею, падший ангел направился на поиски верного подчиненного, по дороге прикидывая, как бы поярче передать ему столь замечательную новость. Акина Химеджима никогда не считала себя стеснительной. Она сама выбрала себе образ и стиль жизни, которые не подразумевают излишней скромности, не беря во внимание отношения с Эссеем, исключение из правил. И девушка никогда не думала, что настанет тот миг, когда ей искренне захочется провалиться под землю или сделать сеппуку, лишь бы избежать момента позора. «А он неплох», — одобрительно хмыкнула Зиновия, активно луцкая орехи. «Грация, достойная воина». «Видно, что опытный боец», — поддержала подругу Ирина, специально встав подальше от Акина. «Только выражение лица подводит», — подметила Мирана, не скрывая ехидной улыбки и, наверное, впервые за время саммита, получая искреннее удовольствие от происходящего. Делая вид, что не слышит комментариев церковниц, почему-то решивших именно сейчас встать рядом, Химеджима скрипнула зубами, изо всех сил стараясь не поднимать взгляд от пола. «Знаешь», — находившаяся рядом Риас кашлянула в кулачок, — «честно, я не знаю, смеяться или плакать. С одной стороны, когда такое удастся узреть собственными глазами, с другой, Гримари сочувственно посмотрела на девушку, которая была ей словно сестра. «Лучше помолчи», — посоветовала Сона, встав по другую сторону заместительницы главы клуба оккультных исследований. «Не видишь, ей и так плохо». Акина невольно подняла голову, ровно в тот момент, когда Баракелли исполнил очередной па, из-за чего балетная пачка, натянутая поверх обтягивающих леггинсов, задралась вверх. Брюнетка покачнулась, почувствовав острый приступ тошноты, комом застрявший в горле. Она столько лет не видела отца, исчезнувшего после смерти матери, успела частично позабыть, как выглядит его лицо, и даже смирилась с тем фактом, что именно падший ангел является ее родителем. Однако встретиться с ним при таких обстоятельствах, когда объявили, что скоро начнется выступление, являющееся, по словам Азазеля, вишенкой на торте, большинство гостей, включая группу Гримари и Ситри, знатно оживились. Многим успела опостылить пресная атмосфера очередного вечера, приуроченного к завтрашнему началу официальной части, поэтому сообщение падшего ангела было встречено с нескрываемым энтузиазмом. Только мало кто ожидал, что событием дня станет то, как один из главных военачальников Григори, вкупе с десятком подчиненных, одевшись в костюмы, начнут исполнять балетный танец. Хо-хо, не обманули, действительно уникальное зрелище. Уж не думал, что на старости лет буду искренне смеяться, — довольно пророкотал наголовыбритый мужчина лет 50. Он был одет в костюм, отчаянно трещащий по швам от невероятной мускулатуры гостя, а вокруг самого человека витала такая аура, что никто из проходящих мимо не смел поднять на него взгляда. Никто, кроме Мираны, беззаботно стоявшей рядом со стариком. Хотя в программе, выданной в самом начале, было обозначено другое событие, — хмыкнула Шатрова, краем глаза смотря за тем, чтобы ее девочки не смылись куда-нибудь, воспользовавшись всеобщим ажиотажем. «Какая разница, если весело?» Возвышаясь над монахиней на добрых полторы головы, он скрестил руки на груди, из-за чего его ткань пиджака на спине опасно натянулась. «Тем не менее, я рад, что не дал моей внучке здесь появиться. Для ее глаз это было бы слишком. Она ведь у меня такая невинная». Зиновия, услышав это, подавилась орехом и закашлялась. Ирина сразу поспешила на помощь и похлопала подругу по спине. Кстати, не обратив внимания на реакцию Кварты, старик посмотрел на Мирану. «Как она там сейчас?» Не слишком обиделась, что осталась одна? Шатрова мягко улыбнулась и покачала головой. «Не беспокойтесь, кардинал», — она нисколько не расстроилась, прекрасно осознавая, что вами двигало лишь родительское беспокойство. «И, конечно, Для Оси подобное зрелище могло бы стать травмирующим опытом. Синевласая мечница, в очередной раз подавившись, кое-как отдышалась и отложила тарелку с закусками в сторону. От греха подальше. «Правильно, моя внучка, самый настоящий ангел», – пробасил церковник. «И за что я заслужил такое счастье?» «Таково божественное провидение», – не раздумывая ответила Мирана, уже давно привыкнув к подобному поведению одного из сильнейших людей в мире. «Воистину», – перекрестился церковник и вновь устремил свой взгляд на сцену, где разворачивалась кульминация представления. «Хорошо танцует, я бы даже сказал, с душой». В этот момент к ним подошел человек в белоснежном балахоне с накинутым капюшоном, прикрывающим лицо. Подойдя к старику, он остановился на почтительном расстоянии и крайне вежливо произнес: «С вами желает побеседовать господин Фалбиум». «Самому подойти не судьба, ох уж эта молодежь», — недовольно подцокал языком кардинал. «Сестра Мирана, далеко не уходите, я скоро вернусь». Молча кивнув, Шатрова дождалась, пока ее бывший наставник скроется из виду, после чего шумно вздохнула. «Все хорошо», расслабившись из-за ухода влиятельной личности, поинтересовалась Шида. Глава группы смерила ее нечитаемым взглядом. «Ирина, Зиновия, при первой возможности свяжитесь с Осией и уточните, как у нее дела», — монахиня поправила складки на платье. «Скажите, что дедушка очень сильно волнуется и ждет от нее весточки». «Будет сделано», — встала по стойке смирно блондинка. Ее подруга же издала короткий смешок. «А что, по-вашему, может случиться с единственной внучкой Васкастрады?» Кварта не скрывала сарказма в голосе. «Единственное, что ей может навредить, — метеорит, упавший на голову во время сна. И то, сомневаюсь, что у того получится». «Раз что именно получится?» — Зиновия не смогла договорить, получив тычок в бок от светловолосой мечницы. Никак не прокомментировав реплику ученицы, Мирана повернулась обратно к сцене. И вправду, Шатрова слабо улыбнулась. «Прекрасный танцор, и почему раньше скрывал такой талант?» Глава 46. «Порой, Серва, ко мне в голову закрадывается мысль, что, на самом деле, я нахожусь в состоянии комы и, соответственно, все то, что вижу, лишь плод больной фантазии, помноженный на эффект медикаментов, которыми меня пичкают». Поведя плечами, глубоко вдохнул носом солоноватый морской воздух и продолжил неспешную прогулку вдоль набережной. «Я бы, конечно, мог оспорить данное утверждение, используя многочисленные логические аргументы, однако их все вы можете опровергнуть, напирая на то, что сами себе придумали оправдание». «Именно, друг мой, именно». Свернув, спустился по ступенькам к безлюдному пляжу. Найдя небольшой камень, изредка омываемый пеной волн, уселся на него и прикрыл глаза, подставляя лицо лучам закатного солнца. И все-таки неужели им не жалко имидж собственных подчиненных? Перед взором вновь возникла короткая запись, полученная через восприятие Акина, где ее отец, будущий тесть, выплясывал в балетной пачке для толпы разномастных гостей. «Честно говоря, когда Серва в первый раз показал эту сцену, я не поверил, посчитав, что товарищ решил надо мной таким образом пошутить. Как оказалось, подобное действительно имело место быть. Тем не менее, в чем смысл? Своеобразное наказание, которое понес падший ангел за некие прегрешения перед руководством. Скрытое желание реализовать погребенные в глубине души желания, попытка отвлечь через такое представление от чего-то более важного и опасного, или же не стоит вовсе искать в этом логической подоплеки и просто списать на своеобразный характер долгоживущих сущностей? Почесал подбородок. «Есть предположение, Серва. Сомневаюсь, что на основе имеющейся информации могу сделать какие-либо достоверные выводы. Значит, сохраним на памяти, не будем забивать себе голову. Не то чтобы знание того, зачем папаша Химеджимы решил показать мастер-класс с балетного искусства, поможет нам в выполнении текущих задач. Кстати, сколько примерно времени займет подготовка к тому, чтобы даровать Цао-Цао и его шайке шанс воплотить в реальность светлое царство коммунизма? Носитель, так вы были серьезны насчет этого предложения?» Услышав удивление в голосе Серва, хмыкнул себе под нос. «Почему бы и нет? Потому что ваши действия противоречат тем принципам, которых вы придерживались ранее. Или я ошибаюсь, и такое вписывается в концепцию спокойной жизни?» «Абсолютно не вписывается». «Тогда, только, друг, а что такое спокойно жить? Точнее, как именно стоит расценивать спокойствие? Полную отрешенность от реальности и отказ участвовать в любых событиях, отсутствие страха перед будущим и настоящим, или же получение удовольствия от самого процесса жизни, попутно не страдая от беспочвенных переживаний и волнений. Если так подумать, ничего не мешало тупо стереть из памяти семьи и знакомых любые следы о своем существовании, затем принудить тебя сделать то же самое, но уже с моими воспоминаниями, после чего залечь где-нибудь на дне океана, укрывшись от всего мира и, скажем, уснуть лет на 500-600, потом выйти, год-другой побродить бесцельно по свету и вновь исчезнуть. Идеальная спокойная жизнь без привязанности и лишних эмоций, или проигнорировать любые попытки демонов, ангелов и падших выйти на контакт, выбрав вместо этого обычное существование, закончить школу, университет, найти идеальное хобби, предположим, вышивание крестиком, смотреть за тем, как растет сама, следом ее дети, продолжая поиски того самого занятия, которое захватит меня на столетия вперед. Впрочем, небольшой нюанс, что мне мешает сделать все это потом. В отличие от обычных людей, я уже не ограничен сроком жизни, следовательно, могу позволить себе некоторые чудачества. А вы не думаете, что герои могли вас обмануть? Для нас это проблема, цитируя одного известного персонажа. «Я тебя породил, я тебя и убью». Опять же, проводя аналогию с насекомыми, мы можем дать муравьям кусок сахара и они будут счастливы. Однако также можем его и забрать, не встретив никакого сопротивления. Значит, вы именно так расцениваете Цао-Цао и его товарищей, Серва? Я никак их не оцениваю. Мне показалась интересная озвученная китайцем идея. И это вся причина, да, всяко лучше бессмысленного терроризма во имя непонятно чего. И, Серва, разве тебе самому не любопытно, к чему все это приведет? По сути, от нас ведь ничего не требуется, лишь дать сахар. А вот то, как они им распорядятся и чем все закончится, зависит исключительно от них самих. По-моему, тут куда лучше подойдет сравнение с садоводством. Вы выбираете нужную культуру, сажаете ее, изредка ухаживаете и смотрите, как они сами растут и какие дадут по итогу плоды. И, если в процессе ростки начнут загнивать, можно их выполоть и заменить другими. Прикинул картинку в голосе и тихо рассмеялся. Вот некоторые люди выращивают огурцы и помидоры на балконе, а я культивирую бывшую террористическую организацию. Процесс один и тот же, масштабы отличаются. Вполне соответствует вашему уровню, носитель. Смотрю, ты не слишком-то возражаешь подобному исходу событий. Вы начали реализовать собственный потенциал, наконец-то выйдя за пределы обывательской парадигмы. Мысленно фыркнул. Да уж определенно. Хотя, как бы то ни было, я ведь сейчас примерил на себя роль обычного садовника. Размеренный быт, природа и цветочки. Спокойная жизнь, спокойная. Только вот, где бы найти еще семян? Поразмышлять над этим вопросом мне толком не удалось, поскольку вдалеке возникла знакомая сигнатура энергии. Странно, саммит в полном разгаре, а она решила прийти ко мне. Я не стал поворачиваться, терпеливо дожидаясь, что же означенная особа решит сделать сегодня. Угадай кто? Нежные прохладные ладони закрыли мне глаза. Сатана, неужели настало мое время и вы лично пришли за мной, дабы забрать в ад? Насмешливо отозвался, не пытаясь оттолкнуть девушку. Почему же в ад? Сначала в мои покои, затем в церковь, а уже потом ты познаешь все муки преисподней. Заинтересован, наклонившись, Серафала обожгла горячим дыханием мое ухо. В церковь, обвенчаться с сатаной, звучит, как начало плохого анекдота. Убрав ее руки, повернулся к демонице. И за какие заслуги мне посчастливилось лицезреть столь дивный лик? Левиафан довольно улыбнулась и покачнулась с пятки на носок, рукой придерживая шляпку с длинными полями, которую так и норовил сорвать с ее головы прибрежный бриз. Разве нужны какие-то причины? Для всего в этой жизни есть причины, пожал плечами. Однако некоторые стоит оставить при себе. Должна же девушка иметь за спиной пару секретов, не спорю, ореол таинственности лишь добавляет шарма. Значит, ты считаешь меня привлекательной? Соблазнительно улыбнулась Серафал. Никогда не отрицал этого, спокойно признал, сохраняя с ней зрительный контакт. Тем не менее, ни о каком влечении речи идти не может, не меняя выражения лица Итана, уточнила брюнетка. Я чист перед лицом господа и помыслы мои наполнены благочестием, церемонно протянул, сложив ладони перед собой в молитвенном жесте. Сестра Соны замерла на пару секунд, а затем звонко рассмеялась. Иса-Иса, в ее голубых глазах промелькнуло нечто темное. Иногда мне кажется, что ты, она не договорила, вынуждая меня задать очевидный вопрос, что я, Левиафан ухмыльнулась, имеешь слишком много свободного времени, пошли гулять, Иса, носитель, вы думаете о том же, о чем и я, да, даже не знаю, скосил взгляд на море, сложный выбор, созерцание или действие, ничего сложного, девушка хлопнула в ладошки, созерцай мою красоту во время прогулки, мысленно покачав головой, вздохнул, в таком случае, у меня действительно нет иного выхода, поднявшись на ноги, размял шею, и куда ты хочешь пойти, куда угодно, что-то во взгляде Серафал продолжало вызывать у меня подозрения, ведь главное не то, куда ты идешь, а с кем и с какой целью, с этими словами она цепко подхватила меня под локоть и потянула за собой, мой же взор вновь упал на небольшую дамскую сумочку, болтающуюся у нее на плече, внутри которой я ощущал до странного знакомую энергию. Брат написал, чтобы мы его не ждали и сами заказали себе чего-нибудь поесть, поделилась новостями Самы, удобно улегшись головой на колени Оси и покачивая ногами. Монашка, продолжая методично заплетать хёда косички, задумалась, может быть сами чего-нибудь приготовим, после недолгих размышлений предложила церковница. Надо смотреть, что у нас есть в холодильнике, ее собеседница приложила палец к губам. В принципе, хватит и жареной картошки, да, интересный выбор, немного удивилась Арджента. Мне казалось, что ты предложишь рис. В ответ сама высунула язык, чуть поморщившись.